Глава 7. Великая тайна Мити. Освистали. «Господа!» — начал он все в том же волнении. «Эти деньги, я хочу признаться вполне, эти деньги были мои». У прокурора и следователя даже лица вытянулись. Не того совсем они ожидали. «Как же ваши?» — пролепетал Николай Парфенович. «Тогда, как еще в 5 часов дня, по собственному признанию вашему...» «К черту 5 часов того дня и собственное признание мое! Не в том теперь дело! Эти деньги были мои, то есть краденные мои!» «Не мои, то есть, а краденные мною, украденные. И их было 1500, и они были со мной, все время со мной». «Да откуда же вы их взяли?» «Шеи, господа. Взял с шеи, вот с этой самой моей шеи. Здесь они были у меня на шее, зашиты в тряпку и висели на шее уже давно, уже месяц, как я их на шее со стыдом и с позором носил». «Но у кого же вы их присвоили?» «Вы хотели сказать, украли? Говорите теперь слова прямо. Да, я считаю, что я их все равно, что украл. А если хотите, действительно, присвоил. Но, по-моему, украл. А вчера вечером так уж совсем украл». «Вчера вечером? Но вы сейчас сказали, что уж месяц, как их достали». «Да, но не у отца. Не у отца, не беспокойтесь. Не у отца украл, а у ней. Дайте рассказать и не перебивайте. Это ведь тяжело. Видите, месяц назад призывает меня Катерина Ивановна Верховцева, бывшая невеста моя. Знаете вы ее?» «Как же, помилуйте». «Знаю, что знаете. Благороднейшая душа, благороднейшая из благородных, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно, и заслуженно, заслуженно ненавидевшая». «Катерина Ивановна?» — с удивлением переспросил следователь. Прокурор тоже ужасно уставился. «О, не произносите имени ее в суе! Я подлец, что ее вывожу! Да, я видел, что она меня ненавидела давно, с самого первого раза, с самого того у меня на квартире еще, там. Но довольно, довольно, это вы даже и знать недостойны, это не надо вовсе. А надо лишь то, что она призвала меня месяц назад, выдала мне 3000, чтобы отослать своей сестре и еще одной родственнице в Москву, и как будто сама не могла послать. А я... Это было именно в тот роковой час моей жизни, когда я... Ну, одним словом, когда я только что полюбил другую, ее, теперешнюю. Вон она у вас теперь там внизу сидит, Грушеньку. Я схватил ее тогда сюда, в мокрое, и прокутил здесь в 2 дня половину этих проклятых 3000, то есть 1500, а другую половину удержал на себе. Ну вот эти 1500, которые я удержал, я и носил с собой на шее вместо ладанки, а вчера распечатал и прокутил. Сдача в 800 рублей у вас теперь в руках. Николай Парфенович, это сдача со вчерашних 1500. «Позвольте, как же это? Ведь вы прокутили тогда здесь месяц назад 3000, а не 1500. Все это знают». «Кто же это знает? Кто считал? Кому я давал считать? Помилуйте, да вы сами говорили всем, что прокутили тогда ровно 3000. Правда, говорил. Всему городу говорил. И весь город говорил. И все так считали. И здесь, в Мокром, также все считали, что 3000. Только все-таки я прокутил не 3, а 1500, а другие 1500 зашил в ладанку. Вот как дело было, господа, вот откуда эти вчерашние деньги. — Это бы почти чудесно, — прилепетал Николай Парфенович.